но на нем нет пиджака. Он не помнит, где и когда сбросил его. На нем одна белая нижняя рубашка. Он рвет рубашку с себя, чтобы завернуть сестричку. Анечка, ты замерзла? Куда же ты идешь? Нельзя туда идти. Ему отвечает незнакомый, недетский голос. Я не Анечка. Я твоя сестра, что не родилась. Меня сожгли. Он с ужасом видит, что в руках у него не живой ребенок, а головешка, какие остаются на пожарище. Головешка рассыпается на угольки, угольки падают в снег, и снег чернеет и тает. Плывет густая черная вода. Иван закричал и проснулся. Не сразу сообразил, где он, что с ним. Пока не услышал Тасин голос, не ощутил ее, такую знакомую руку на своем лбу. Ваня, что с тобой? Что тебе приснилось? Ты так кричал и весь мокрый. Ты болен. Он не ответил. Тяжело дышал. Немного успокоившись, сказал: «Ты знаешь, я думаю, мне стало бы легче, если бы я убил его». Тася вскочила с постели. Распущенные волосы от резкого движения упали ей на лицо. Вцепилась пальцами в плечи мужу, смяла сорочку, даже оторвала его от подушки. «О чем ты говоришь? О чем ты думаешь, дуралей?» «Выброси из головы. Ты хочешь загубить себя, нас, нашу жизнь из-за какого-то гада. Да пусть он сдохнет, собака!» «Такие не сдыхают. Не думай об этом, Ванечка. Выброси из головы, прошу тебя!» Тася заплакала. Ивану стало трудно дышать, как только что было во сне. Завтракал он молча и нехотя, ковыряя вилкой жареную картошку. Лишь будто с похмелья жадно выпил залпом большую кружку густой простокваши. Тася, подав мужу завтрак, села напротив и не ела совсем, хотя тарелку перед собой поставила. По-женски, по-старушечьи подперла рукой щеку и влюбленно смотрела на Ивана, будто хотела насмотреться перед долгой разлукой. О ночном разговоре ни он, ни она не упоминали. Боялись затронуть эту больную тему. Только в начале завтрака, садясь за стол, она спросила: «Ты куда сегодня?» «Повезем бычков на мясокомбинат. Нужно еще будет пристроить к кузову решетку», — Остапович обещал. «Введем комплекс, будут специальные машины». Ивана смутил необычайно пристальный взгляд жены. «Почему ты не ешь?» «Ну, я после. Ты на меня не смотри. Сам почему не ешь? На этом комбинате опять до вечера в очереди простоите. Там у них хорошая столовка. Суп с требухой 6 копеек всего. Один из них с полевым термосом приехал. Набрал этого супа на всю родню. А простоять можем. Штурмуем план. Кочанок когда толкачом ездил, без очереди сдавал. И все в высшую категорию гнал. Теперь не ездит, обиделся. Все, говорит, святые, а Яшка грешный, потому как ради вас чертей старался. А теперь, говорит, по закону буду жить. Только получите вы ответ по закону. Во! И показал нам кукиш.